Урок пятый. Ваш мозг тайно взаимодействует с мозгом других людей. Мы, люди, социальный вид. Мы живем группами, заботимся друг о друге, создаем цивилизации. Умение сотрудничать всегда было одним из наших главных преимуществ, позволяющих успешно адаптироваться к окружающему миру. Оно помогло нам населить почти все пригодные для существования места на Земле, выжить и процветать в большом количестве разных климатических условий, нежели доступно любому другому виду животных, кроме, может быть, бактерий. Быть социальным животным отчасти означает, как выяснилось, влиять на биологический бюджет друг друга, то есть на то, как наш мозг следит за биологическими ресурсами, которые ежедневно использует наше тело. Вы уже знаете, что, ухаживая за маленьким ребенком, можно научить его мозг, налаживающий взаимосвязь с окружающим миром, эффективно или неэффективно, как это было в случае с румынскими сиротами, следить за бюджетом тела. Но и после того, как маленький детский мозг вырастает, воздействие одного организма на расходование и накопление биологических ресурсов другого продолжается долгие годы. Всю жизнь между бюджетами наших тел происходит передача средств, хотя мы этого и не ощущаем. У этого непрерывного и неосознаваемого нами процесса есть и недостатки, и преимущества, которые существенно влияют на наш образ жизни. Как именно окружающие воздействуют на бюджет нашего тела и перенастраивают наш взрослый мозг? Не будем забывать, что под действием новых обстоятельств и ощущений мозг меняет свои схемы. Такая способность мозга называется пластичностью. Каждый день путем настройки и обрезки постепенно изменяются микроскопические части нейронов. Например, ветвистые дендриты становятся гуще, а их нейронные связи все более эффективными. Это переформирование расходует энергию, поэтому для того, чтобы мозг в себе что-то существенно изменил, нужна веская причина. И одна из таких причин — эти связи необходимы для общения с окружающими нас людьми. Когда вы взаимодействуете с другими, ваш мозг мало-помалу перенастраивается. У одних мозг более восприимчив к находящимся рядом людям, у других — менее. Но каждый из нас так или иначе связан с окружающими. Даже психопат зависит от других, только в неудачной форме. Ваша семья, друзья, соседи и даже незнакомые люди влияют на строение и работу вашего мозга, помогая ему и организму в целом нормально функционировать. У подобного взаимного регулирования есть значимые последствия. Изменения в одном теле часто сопровождаются изменениями в другом. Если, например, двое состоят в романтических отношениях или дружат, или, будучи незнакомы, встречаются в первый раз. Когда вы находитесь рядом с человеком, который вам не безразличен, у вас с ним может синхронизироваться дыхание и сердцебиение, вне зависимости от того, ведете вы обычную беседу или эмоционально спорите. Подобная связь устанавливается между младенцем и ухаживающими за ним людьми, терапевтом и его пациентами, между теми, кто ходит на занятия йогой или поет в хоре. Нередко мы неосознанно повторяем движения другого человека, и этот танец осуществляется усилиями мозга нас обоих. Один из нас ведет, другой следует, а иногда мы меняемся ролями. Если же мы испытываем взаимную антипатию или недоверие, то работа мозга и того, и другого похожа на двух партнеров, которые во время танца наступают друг другу на ноги. Начиная громко говорить или всего лишь поднимая бровь, вы способны повлиять на то, что происходит в теле находящегося рядом человека, например, ускорить его сердечные сокращения или изменить циркуляцию химических веществ в его кровотоке. Когда тому, кто вам дорог, плохо, вы способны смягчить его страдания, просто взяв этого человека за руку. Мы — Homo sapiens, социальный вид, и благодаря этому имеем существенные преимущества. Одно из них — увеличение продолжительности нашей жизни, если мы состоим в близких отношениях и поддерживаем друг друга. Кажется очевидным, что любовь и дружелюбие для нас полезны. А согласно результатам исследований, польза в данном случае гораздо больше, чем можно было бы ожидать. Если вы и ваш партнер чувствуете, что близки друг другу, если вы заботитесь друг о друге и готовы уделять особое внимание нуждам партнера, если вам легче и радостнее, когда вы вместе, то для вас обоих снижается вероятность заболеть. Если же один из партнеров уже страдает каким-то серьезным недугом, например, раком или одним из сердечно-сосудистых заболеваний, то у него больше шансов выздороветь. В этом исследовании принимали участие супружеские пары, но все перечисленные положительные эффекты наблюдаются и у тех, кто состоит в дружеских отношениях, и даже у тех, у кого есть домашние животные. Второе преимущество социальности в том, что мы добиваемся больших успехов, если работаем совместно с сотрудниками и руководителями, которым доверяем. Некоторые работодатели целенаправленно создают атмосферу доверия, чтобы получить положительный эффект. Так, есть компании, в которых работникам предоставляется бесплатное питание. Это становится не просто приятной привилегией, а еще и оптимальным условием для того, чтобы люди больше общались и вместе придумывали интересные идеи. В некоторых офисах есть довольно большие пространства, позволяющие сотрудникам совместно работать над проектами, не только сидя за рабочими столами. Когда люди находятся в обстановке доверия, нагрузка на их биологический бюджет становится меньше, и появляется возможность использовать сэкономленные ресурсы для формирования новых идей. В целом мы получаем пользу от социальности, но есть и определенные минусы. С одной стороны, если мы состоим в близких отношениях с кем-либо, то увеличивается вероятность того, что у нас будет хорошее здоровье и возрастет продолжительность жизни. Но с другой, если мы постоянно чувствуем себя одинокими, это может спровоцировать развитие болезней и привести к смерти, причем гораздо раньше предполагаемого срока. Когда рядом нет того, чьи действия помогали бы нам регулировать наш биологический бюджет, мы несем дополнительное бремя. Вспомните, как вы себя чувствовали, когда заканчивалось общение с близким человеком, например, вы решили расстаться или он умер. Скорее всего, вам казалось, будто вы утратили часть себя. Так оно и было на самом деле. Вы потеряли того, кто помогал системам вашего организма поддерживать баланс. Поэт Альфред Теннисон когда-то написал ставшие известными строки «Лучше полюбить и затем потерять, чем никогда не познать любви». Если рассуждать категориями науки, изучающей работу мозга, можно сказать, что иногда из-за расставания человек начинает чувствовать, будто умирает, а длительное одиночество способно уменьшить предполагаемую продолжительность жизни. Так что одиночное заключение в тюрьме, являющееся, по сути, вынужденным одиночеством, можно считать высшей мерой наказания в замедленном темпе. Один из неочевидных недостатков взаимного влияния на бюджет организма проявляется в способности проявлять эмпатию. Когда вы сопереживаете людям, мозг предугадывает, что они думают, чувствуют и делают. Чем лучше вы знакомы с этими людьми, тем точнее мозг прогнозирует их чувства и эмоции. Этот процесс ощущается как нечто вполне естественное, будто видишь, что происходит в голове другого человека. Но проявлять эмпатию к людям, с которыми мы не очень хорошо знакомы, порой труднее. Понадобится более подробная информация о них, а значит, придется прилагать дополнительные усилия и расходовать на это дополнительные ресурсы. Такой процесс может быть неприятен. Возможно, это одна из причин, по которым людям подчас не удается сопереживать тому, кто выглядит или смотрит на мир не так, как они. А если они все-таки захотят это сделать, то с большей вероятностью почувствуют дискомфорт. Когда мозг имеет дело с тем, что трудно спрогнозировать, ему приходится затрачивать много ресурсов. Так что неудивительно, что многие наполняют свою жизнь новостями и идеями, подкрепляющими их убеждения. Это позволяет избежать существенных трат энергии и неприятных ощущений, которыми сопровождается процесс познания. Но вместе с тем, увы, уменьшается вероятность получить информацию, способную изменить наши взгляды. Взаимное регулирование бюджета организма свойственно не только людям, но и многим другим живым существам. У насекомых, например, у муравьев и пчел, оно происходит при помощи феромонов. Млекопитающие, такие как крысы и мыши, используют определенные химические соединения, чтобы общаться друг с другом еще и с помощью запаха. Приматы, такие как обезьяны и шимпанзе, используют зрение, чтобы регулировать нервную систему друг друга. И все же человек выделяется среди животных, так как мы воздействуем друг на друга еще и словами. Когда близкий человек делает нам комплимент в конце тяжелого рабочего дня, это может успокоить и расслабить. А грубое слово — вынудить наш мозг спрогнозировать опасность и заполнить кровоток гормонами, провоцирующими напрасную трату ресурсов биологического бюджета. Влияние слов на работу организма проявляется даже на больших расстояниях. Прямо сейчас, находясь в США, я могу напечатать слова «люблю тебя», отправить их близкой подруге, живущей в Бельгии, и хотя она и не услышит мой голос и не увидит моего лица, я окажу воздействие на ее сердцебиение, дыхание и метаболизм. А теперь представьте, что кто-то прислал вам сообщение с двусмысленным текстом. «У тебя дверь заперта?» Скорее всего, такое послание подействует на вашу нервную систему отрицательно. На совокупность наших нейронов влияют не только факторы, действующие на расстоянии, но и те, что берут начало в очень далеком прошлом. Если вы когда-нибудь находили утешение в чтении древних текстов, например, Библии или Корана, значит, вам помогали люди, жившие очень давно. Книги, видео и подкасты могут как подбодрить, так и оказать гнетущий эффект. Согласно результатам исследований, все мы способны быстро корректировать нервную систему друг друга простыми словами, и это влияние гораздо более существенное, чем кажется на первый взгляд. В моей научно-исследовательской лаборатории проводятся эксперименты, цель которых — подтвердить силу влияния слов на мозг. Во время одного из таких экспериментов, пока его участники неподвижно лежат, мы произносим вслух краткое описание разных ситуаций и с помощью специального оборудования наблюдаем за работой их мозга. Например, испытуемые слышат: «Вы всю ночь были на вечеринке, а теперь едете домой. Длинное дорожное полотно впереди вас кажется бесконечным. На мгновение вы закрываете глаза, машину начинает заносить, вы внезапно просыпаетесь и чувствуете, что руль скользит в руках». Приборы отмечают повышенную активность в тех областях мозга, которые отвечают за движение. Но люди-то лежат не шелохнувшись. Активность наблюдается и в зонах, связанных со зрением, при этом глаза у участников закрыты. А теперь самое интересное. Импульсы регистрируются и в областях, регулирующих сердечные сокращения, дыхание, метаболизм, иммунную систему, гормоны. И вся эта активность — начинается всего лишь как результат обработки смысла фраз. Почему же слова, которые мы слышим, оказывают на тело настолько многоплановое влияние? Дело в том, что многие участки мозга, отвечающие за понимание слов, регулируют и работу главных органов и систем организма. Эти участки, соединенные в речевую сеть, способны изменять ритм биения сердца. Они контролируют поступление глюкозы в кровоток и веществ, поддерживающих работу иммунной системы. Тоже наблюдается и у других животных. У птиц, например, нейроны, задействованные при пении, также ответственны за внутренние органы. Так что сила слов — это не метафора. Она прошита в проводке мозга. Итак, слова — это инструменты, помогающие контролировать организм. Речь других людей оказывает непосредственное влияние на активность нашего мозга и систем организма, а ваши слова воздействуют на их мозг и системы. Соответствует это вашим намерениям или нет, не имеет значения. Так устроен мозг. Насколько существенным может быть воздействие слов? Способны ли они причинить вред здоровью? Если речь о малых дозах, то вряд ли. Когда кто-нибудь говорит то, что вам не нравится, оскорбляет вас или даже угрожает физическим насилием, вы чувствуете себя ужасно, потому что организм начинает расходовать свои ресурсы. Но физически ни мозг, ни тело не пострадают. Сердце может биться очень быстро, изменится артериальное давление, выделится пот и тому подобное, но затем организм восстановит нормальную работу, а мозг может начать функционировать даже немного лучше. Эволюция снабдила нас нервной системой, которая умеет справляться с краткосрочными изменениями метаболизма и даже извлекать из этого пользу. Если время от времени испытывать стресс, это сродни тренировке. Когда вслед за небольшими затратами ресурсов идет накопление, это помогает становиться лучше и сильнее. Но если испытывать стресс слишком часто, без возможности восстановиться, последствия могут быть очень плачевными. Живя в медленно кипящем море тревог и позволяя бюджету тела все время быть дефицитным, мы погружаемся в состояние хронического стресса, который приводит к более серьезным проблемам, чем просто плохое настроение. Со временем любой стрессовый фактор начинает постепенно разъедать мозг изнутри и провоцировать развитие болезней. К подобным факторам относятся физическое насилие, вербальная агрессия, социальное неодобрение, пренебрежительное отношение со стороны окружающих и бесчисленное множество других способов, с помощью которых мы, социальные существа, заставляем друг друга страдать. Для нашего мозга различия между причинами хронического стресса, судя по всему, не имеют значения. Если бюджет организма уже нарушен в силу определенных обстоятельств, болезни, проблем с деньгами, гормонального всплеска, недосыпа или недостатка физической активности, то мозг становится более уязвимым для любого стресса. Это могут быть и последствия, к которым приводят слова, сказанные тем, кто вам дорог, с целью запугать, поиздеваться или помучить. Если бюджет организма долгое время испытывает чрезмерную нагрузку, на него начинают оказывать влияние даже небольшие источники стресса, в том числе такие, на которые раньше вы не обращали внимания. Это как дети, прыгающие на кровати. Она выдерживает, например, 10 скачущих одновременно, но если появится еще один, то каркас сломается. Проще говоря, длительный хронический стресс способен нанести нашему мозгу вред. Об этом очень убедительно свидетельствуют и научные исследования. Например, если человека постоянно обижают или запугивают, то, согласно выводам ученых, вероятность заболеть для него возрастает. Ученым пока неизвестны все причины, почему так происходит, но то, что связь существует, доказано. В проводившихся исследованиях вербальной агрессии участвовали представители разных политических взглядов — левых, правых и центристских. Мы все, вне зависимости от того, под какими знаменами стоит каждый из нас, являемся социальными животными. Если кто-то оскорбит вас 1, 2 или даже 20, ваш мозг не пострадает. Но если вы подвергаетесь вербальному насилию в течение многих месяцев или живете в обстановке, в которой бюджет организма расходуется непрерывно, тогда слова способны реально навредить вашему мозгу. Не потому что вы слабый или неженка, а потому что вы человек. Поведение других людей не может не влиять на работу вашей нервной системы, и приводит это иногда к положительным, а иногда к отрицательным последствиям. Причем неважно, какую именно информацию несут действия другого человека и насколько она для вас значима. Были проведены и еще 2 исследования. Как ученые, я считаю их весьма интересными, но как человек — обескураживающими. Специалисты наблюдали за тем, как стресс влияет на потребление пищи. По результатам первого исследования, социальный стресс, воздействующий на человека в течение 2 после еды, приводит к тому, что из потребленной им пищи выделяется дополнительно 104 калории, так как мозг замедляет метаболизм. Если это происходит ежедневно, то за год накапливается почти 5 лишних килограммов. Кроме того, если продукты, содержащие полезные ненасыщенные жиры, например, орехи, потреблять в течение суток после того, как вы испытали стресс, то организм переработает эту пищу так, словно она содержала вредные жиры. Я не пытаюсь сказать, что, испытывая стресс, можно со спокойной душой предпочесть картошку фри рыбьему жиру. В подобных ситуациях вам все-таки придется сделать осознанный выбор. Но помните, что стресс действительно способен стать причиной появления лишнего веса. Лучшее, с чем может столкнуться ваша нервная система, это другой человек. Он же способен оказать на нее наихудшее влияние. И здесь возникает фундаментальная человеческая дилемма. Мозг нуждается в других людях, чтобы поддерживать жизнеспособность и здоровье тела. Но в то же время во многих культурах высоко ценятся права и свободы индивидуума. Свобода и зависимость находятся в постоянном конфликте, и это естественно. Если учесть, что мы социальные существа, которые регулируют нервную систему друг друга, чтобы выжить, то каковы же тогда наиболее благоприятные модели, позволяющие уважать права отдельно взятого человека и помогать ему реализовывать их в наиболее полной мере? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я на время перестану быть ученым, работающим в лаборатории, и позволю себе осторожно затронуть вопросы политики. Существует естественное противоборство между верой в индивидуальную свободу, что подразумевает право человека говорить кому угодно почти все, что он хочет, и биологическим фактом. У каждого из нас есть нервная система, зависимая от нервных систем других людей. Таким образом, ваши слова влияют на то, как работают мозг и тело других людей. Вносить предложения, способные разрешить это противоречие, не задача ученого. Но наука все же должна напомнить, что биологическая составляющая нашей общественной жизни вполне реальна, и мотивировать людей уделять особое внимание идеям, существенно влияющим на социально-политический мир. Итак, начнем. Во-первых, ни одно глобальное решение для упомянутой ранее дилеммы не сработает, потому что в различных культурах имеют место разные ценности. Например, в США враждебные высказывания в адрес кого-либо считаются законными до тех пор, пока вы не начнете в открытой форме выражать намерение нанести этому человеку вред. А в ряде других стран вас могут приговорить к смертной казни просто за то, что вы кого-то критикуете. Более того, если судить по моему опыту, фундаментальное противоречие между индивидуальной свободой и зависимостью от окружающих иногда бывает трудно не то что разрешить, а даже просто обсудить. Если вы попробуете построить диалог на эту тему с кем-либо в США или хотя бы просто предложите ее для обсуждения, кто-нибудь обязательно обвинит вас в социалистических взглядах или в том, что вы выступаете против свободы слова, гарантированной первой поправкой Конституции США. Свобода — это такое положение, за которое готовы бороться носители различных взглядов в разных странах. В зависимости от конкретной ситуации мы все можем хотеть свободы. Когда речь заходит, например, о владении оружием в США, либералы обычно выступают за контроль над этой сферой, а консерваторы против. Но в случае с легализацией абортов все наоборот. Консерваторы говорят о необходимости контроля, а либералы защищают личную свободу принятия решений. Здесь, в Соединенных Штатах Америки, ограничение свободы слова, конечно же, нельзя считать решением нашей фундаментальной дилеммы. В конце концов, история знает множество примеров того, как людям удавалось преодолеть отрицательное влияние собственных биологических особенностей и начать жить в соответствии с разумными ценностями. Например, некоторые из окружающих вас людей являются носителями бактерий, которые могут спровоцировать у вас развитие болезней или даже стать причиной вашей смерти. Однако придумать и узаконить какое-либо решение этой проблемы, ограничивающее персональную свободу, можно было бы только в самых крайних случаях. Чаще всего при наличии подобных проблем человечество делает выбор в пользу взаимодействия и нововведений. Например, люди изобретают мыло, стараются здороваться локтями, а не пожимать руки, разрабатывают новые лекарства, вакцины и так далее. Если этого оказывается недостаточно, эксперты говорят нам, что можно начать добровольно себя изолировать и соблюдать социальную дистанцию. Даже в свободном обществе мы своими действиями влияем друг на друга такими способами, которые, словно вирусы, часто остаются для нас незаметны. Думаю, более практичным решением нашей фундаментальной дилеммы, по крайней мере в США, стало бы осознание того, что свобода всегда сопряжена с ответственностью. Мы можем говорить и делать, что хотим, но не можем быть свободны от последствий наших слов и действий. Не имеет значения, учитываем ли мы возможность возникновения этих последствий. Неважно, соглашаемся ли мы с тем, что они обоснованы. В любом случае, это та цена, которую нам придется платить. Мы платим усилением мер здравоохранения за такие болезни, как диабет, рак, депрессия, сердечно-сосудистые заболевания, болезнь Альцгеймера, течение которых осложняется из-за хронического стресса. Мы испытываем на себе влияние неэффективной деятельности государства, когда политики поливают друг друга грязью, переходя на личности, вместо того, чтобы вести конструктивную дискуссию, как было задумано отцами-основателями Соединенных Штатов Америки. Мы расплачиваемся, оказываясь в ситуации, когда граждане не могут беспрепятственно обсуждать друг с другом вопросы, имеющие политическую подоплеку. И это одна из проблем, подтачивающих демократию. Поскольку люди, длительное время находящиеся в стрессовом состоянии, теряют способность полноценно учиться, в глобальной экономике становится все меньше нововведений. Креативность и инновации часто подразумевают готовность упорно двигаться вперед и стремиться к цели, несмотря на ошибки. Дополнительные усилия требуют дополнительной энергии. Мозг — самый дорогостоящий орган, так как даже на его обычный режим работы расходуется 20% всего метаболического бюджета организма. Каждую секунду вашей жизни мозг, основываясь на принципах экономии, принимает решение, какой вид энергетических ресурсов использовать, на что именно их потратить и в какой момент лучше сберечь. Если ваш организм уже страдает от бюджетного дефицита, крайне маловероятно, что ваши усилия приведут к каким-то важным и полезным переменам в социуме. К ученым часто обращаются с просьбой проводить исследования, результаты которых пригодятся в повседневной жизни. Именно такими исследованиями стало изучение взаимосвязи между словами, хроническим стрессом и болезнями. Когда люди взаимодействуют друг с другом, не теряя такого основополагающего элемента, как чувство собственного достоинства, они получают явную биологическую пользу. А если отношения между людьми будут иными, это также окажет на нас существенное влияние и впоследствии проявится в финансовой и социальной областях жизни каждого из нас. Цена вашей личной свободы — ваша же персональная ответственность воздействия на окружающих. Гарантом этой взаимосвязи выступает проводка в мозгу любого из нас. Пока общественность принимает решения, касающиеся здравоохранения, законов, государственной политики, образования, мы можем либо игнорировать факт взаимозависимости между нервными системами людей, либо отнестись к этому серьезно. Дискуссии на эту тему могут быть трудными, но если их избегать, то станет еще хуже. Биологическая сторона нашей жизни никогда не перестанет влиять на всех нас. То, что мы, представители человеческого рода, сильно зависим друг от друга, не означает, что нам нужно ограничивать права человека. Можно просто постараться понять, какое именно воздействие мы друг на друга способны оказывать. Любому под силу сделать выбор, способствовать накоплению биологических ресурсов в организмах окружающих или их растрате, приводящие к ухудшению здоровья и качества жизни. Временами приходится говорить слова, обидные или неприятные для окружающих. Таково одно из важнейших проявлений демократии. Но в подобных ситуациях вы просто хотите высказаться или все-таки стремитесь к тому, чтобы вас еще и услышали? Если важно последнее, то следует подумать, как эффективнее всего можно было бы донести ваши идеи. Способ передачи информации позволяет придать и без того сложным мыслям или простую, или еще более сложную форму, оказывая влияние на расходование и накопление ресурсов того, кто становится адресатом ваших высказываний. Так что, пользуясь свободой слова, имеет смысл общаться так, чтобы окружающие к вам прислушивались. Большинство людей едят то, что было выращено другими. Многие живут в домах, построенных другими. Наши нервные системы подвергаются влиянию других, и наш мозг незаметно для нас взаимодействует с мозгом других. Это незримое сотрудничество помогает нам оставаться здоровыми, так что стоит уделять особое внимание нашим взаимоотношениям. Следовательно, наша степень ответственности за детей, урок 3, и самих себя, урок 4, больше, чем кажется. То же самое можно сказать и о нашей ответственности за других взрослых. Эти вопросы важнее, чем мы думаем или хотим думать. Нравится вам это или нет, но своими действиями и словами вы влияете на работу мозга и всего организма окружающих, а они влияют на вас.